Глава 9. Первые поселенцы начали прибывать уже на следующий день. Для них специально приготовили лодки, которые проходимец тащил за собой хоть и не очень быстро, но все равно шустрее, чем просто на веслах. До вечера в Крачай перебрались 10 юношей и аж 15 девушек. Отчего случился такой дисбаланс, мне пояснила Веринея. Тяжко парням уходить из семьи, а девушек все равно рано или поздно отдадут в чужие дома. У Калаяра деревня большая. Староста и его близкие родичи совсем зажрались, и ведун им в этом потакает. Гребут старики девок в младшие жены, чей удел не лучше, чем у рабыни. Вот и подбили девки своих любчиков к нам перебраться, чтобы не ложиться под стариков. А те, кто парней подбить не смогли или просто некого было, сами явились. Ничего, разбогатеет Асалонь, и другие молодцы подтянутся. Общались мы на все той же удобной лавочке, глядя, как за баней под длинными навесами, которые еще вчера соорудили крачайцы, настороженно шушукается молодежь. И что же, всех этих парней девки притащили на поводке когтелков? Не всех, двое сами явились, улыбнулась Веринея. Мирослав, вон тот здоровый, за Васькой на край света пойдет, хоть и видел ее лишь раз, когда мы к Калаяру по делам ездили. Тяжко ему будет, но староста выйдет справный. Посмотрев на русого широкоплечего парня, явно верховодившего во всей компании, я постарался прислушаться к своим чувствам, не шевельнется ли ревность какая, но ничего не ощутил. Ведунья явно наблюдала за мной, но не увидев, чего хотела или наоборот не хотела, продолжила. «А еще мышата, тот самый мелкий, что сейчас в рот твоему Андрюхе заглядывает. Он наподобие тебя, примак. Сбежал от злобной родни». И действительно, парень, который в сторонке общался с юным ватажником, выглядел худым и запущенным. А рубище на нем было даже похуже того, во что тетушка рядила меня. Андрюха на его фоне выглядел принцем, хотя всего год назад был таким же. Возраст у них почти одинаковый, просто заяц успел откормиться, а мышать это еще предстоит. Ничего, Васька мальца точно в обиду не даст. Да и остальных тоже. Минут через 10, заметив, что я на них кашусь, ко мне прибежал Андрей и попросил разрешения отдать новому другу запасную одежку. «Отдавай, это же твои вещи». «Чего спрашиваешь?» — удивился я, но тут же понял, что это была лишь затравка. «А можно ему проходимца показать?» Я на минуту задумался, а потом кивнул. «Можно, но под твою ответственность. Гляди, чтобы он там с дуру ничего не своротил». «Да как можно-то? Я ему, ежели чё, сам руки оторву!» С пылом воскликнул юный ватажник и, похоже, пожалел о своей просьбе. Но давать заднюю было поздно. Оно и неплохо будет, если в новом селении появится хоть кто-то, разбирающийся в технике. В Крачае есть кузнец, но дальше ремонт оружия он не заходит. Да и то берется только за простые переломные двустволки. Оттого местные охотники хоть и завистливо косятся на мой магазин и дробовик, но не просят купить им нечто похожее. А может, и не в этом причина. Они ведь на дальнюю охоту вообще ходят с самострелами, копьями да луками. Не любят духи лишнего шума. Жизнь в Крачае забурлила с невероятной силой, и я только сейчас понял, что совершенно ничего не знаю о нравах язычников. По большому счету, бывал только в доме ведуньи, да разок ходил на гулянье, организованное у складов недалеко от пристани. А так проходил через деревню по главной улице, ни разу не сворачивая в переулки. Знаком лишь со старостой и его женой да десятком охотников, и то шапошно. Теперь же оказался в самом центре зарождающейся языческой общины. Посельцы присматривались ко мне настороженно, но без враждебности. Мирослав пытался ревниво задираться, видя особое отношение ко мне Василисы, но та быстро осадила парня. Да и вообще с будущими соседями и подопечными ведунья вела себя строго, но заботливо, и, как ей казалось, справедливо. Не только потенциальный староста уделял мне особое внимание. Не раз и не два я замечал пристальный взгляд рыжей рады. Но эта лисичка хоть и обладала задорным нравом, но дурой отнюдь не была и нарываться на плохое отношение молодой ведуньи явно не хотела. Просто когда Васька не видела, хитро посматривала, пуская глазами смешинки. Она, как и мышата, явно сбежала не от хорошей жизни, что было видно и по простенькому не раз латанному сарафану, и нервной реакции, когда кто-то рядом говорил слишком громко. Не знаю, возможно, Веринея и отложила бы захват Асалони на пару дней, но к новичкам начала придираться местная молодежь. Конечно, бузатеров тут же отваживали, но дальше явно будет хуже. Так что уже следующим утром я загрузил в катер по максимуму девчонок, а те, кто не влез, устроились в лодках вместе с парнями и пожитками. Вот таким цветником и двинулись в путь. В компании юных девиц, конечно, приятно, но перебор барышень на корабле — это даже не к беде, а к катастрофе. Поначалу с непривычки вели себя нормально, а затем разошлись не на шутку. Оглушали восторженными визгами, лезли куда можно и нельзя. Одну даже пришлось вылавливать из воды, ибо свалилась, свесившись с борта слишком сильно. Догадайтесь, кто это был? Правильно, рыжая Рада. Вон сидит теперь укутанная в одеяло, нахохлившись, как мокрый воробышек. В общем, шли весело, с шутками-прибаутками, порой даже песнями. Правда, Веринея осаживала разошедшихся девиц, и те на время притихали. Когда вырвались на просторы Припяти, мои пассажирки восторженно загалдели, потому что хоть и жили недалеко от озера, но подобной мощи текучей воды еще не видели. А вот когда свернули в разливы речных рукавов и углубились в заросшие водорослями и накрытые сверху могучими кронами вековых деревьев протоки, все притихли. Я здесь уже во второй раз, но даже меня проняло. Удивительные места, словно в сказку попали. Причем страшненькую такую, с всякой нечистью, а не в ту, где у героя все получается. И жар птицу добыть, и княжну под венец повести. Эх, княжна! Залетевшая в голову непрошенная мысль испортила настроение еще больше, так что я сосредоточился на управлении, не желая добавить к общей тягучей тревоге еще и переживания по поводу неполадок катера, налетевшего на какую-нибудь корягу. Наконец-то мы добрались до Асалони, расположившейся на относительно высоком бережке. Но радости это не прибавило. Уверен, притихшая молодежь уже успела пожалеть о принятом решении. Лучше уж попасть в жены старику какому, чем угодить в лапы болотника. Он, в отличие от водяного, русалок не держит, так что просто оставит гнить в трясине. Может, многие даже захотели бы сбежать. Да куда отсюда убежишь? К тому же вряд ли их примут обратно. А если и примут, то жизнь будет такая, что лучше уж к болотнику. Вот такая дилемма. Деревянные дома о салоне, включая усадьбу бывшей ведуньи, выглядели давно запущенными и какими-то мертвыми, что ли. Но я-то помню, как все здесь было год назад. Жители, хоть и под пятой властолюбивой старой стервы, жили неплохо. И уверен, деревня вскоре снова расцветет. По приказу Веринеи Андрюха отцепил буксируемые лодки, и те, в которых сидели охотники из Крачая, пошли вперед. Я геройствовать не рвался. Приключений в моей жизни и так достаточно. А вот Андрюху немного потряхивало. До этого он радовался тому, что плывет в такой прекрасной компании, а сейчас явно завидовал охотникам, которые выглядят очень геройски, первыми уходя навстречу опасности. Высадившиеся на берег крачайцы рассыпались по деревне, осматривая давно покинутые дома, а приплывший с ними Сдибор сразу пошел в лес. Впрочем, за друга я особо не переживал, потому что не чувствовал никакой опасности. Вряд ли разведчики найдут людей. А злобных духов и одержимых ими бесноватых в заброшенном год назад поселении и ближайших окрестностях точно нет. Наконец-то деревня была проверена, и проходимец, как мне показалось, с облегчением избавился от своих пассажирок. Или это я приписываю Ушкую эмоции его капитана? Времени было чуть за полдень, но Веринея не дала никому расслабиться и тут же начала раздавать задания всем и каждому. Мою ватагу ведунья не трогала, но я все равно пошел следом, чтобы помочь, если потребуется. Первым делом обе ведуньи посетили деревенское капище со стуканами. Я туда соваться не стал, подождав в сторонке. После каких-то не очень долгих церемоний они двинулись по периметру поселения, из которого доносились звуки ударов топора и повеселевший девичий гомон. А салонь понемногу оживала, а когда ведуньи закончат восстановление и усиление защитного контура, вообще станет хорошо. Похоже, я переоценил страхи язычников. Им ведь и дома приходилось постоянно жить рядом со всей этой жутью, так что привыкнут быстро. Проверку и обновление защиты, а также первичную подготовку жилья к заселению закончили за час до заката и тут же принялись готовить из привезенных запасов, если не праздничный, то, по крайней мере, торжественный ужин. Расположились прямо под открытым небом, расстелив полотнище на траве. Народ повеселел, понимая, что жить тут вполне можно. А еще я услышал тихие разговоры о том, что Асалонь всегда считалась богатым местом. Можно даже в грядках не особо ковыряться. Вокруг много чего ценного, и нужно лишь задобрить мелких леших и болотника, да вести себя поаккуратнее, чтобы не разбудить старших духов. О том, что неподалеку спит как минимум один такой, я знал не понаслышке. А еще хвалили молодую ведунью, наладившую хорошие отношения с ушкуйником. Значит, будет много красивых городских вещей. В Крачае этим никого не удивишь, а вот бывшая подопечная злобного Калаяра приободрились. После ужина Веринея и Василиса пошли обживаться в главную усадьбу, уже прибранную шустрыми девушками. Я двинулся следом из чистого любопытства, потому что спать мне нынче придется в небольшом срубе по соседству. Усадьба на ближайшие несколько ночей, как и недавно мой катер, будет битком набита девицами. Нашей ваташке можно было бы переночевать в железном нутре проходимца. Считается, что духи и бесноватые не очень любят чистое железо, хотя пример Жужи заставляет в этом усомниться. Арам сделал корпус кадавра из бронзы, но пружина там все равно стальная. В общем, все не так уж однозначно, так что незачем лишний раз раздражать болотника. Парни и охотники разойдутся по другим домам. В прошлое мое посещение этой усадьбы я особо по сторонам не оглядывался, сейчас же с интересом рассматривал внутреннее убранство. Бревенчатые стены покрывали шкуры, как и большую часть полов. Вокруг хватало всякой бытовой мелочи, которую почему-то не растащили сбежавшие отсюда жители. Впрочем, никаких особых ценностей я не заметил. Лишь самодельная мебель да глиняная посуда. Зато стекла в окнах остались целыми. И все равно до уюта веринейной светлицы эти хоромы не дотягивали. А уж если сравнивать с домом спаносов, то вообще конура конурой. Жаль, что о таком чуде современных технологий, как душ, Васька знала лишь из моих рассказов. И тут я вспомнил о ржавом агрегате, который стоял позади ангара нашей портовой базы. У Гордея все никак не доходили руки, чтобы сдать его старьевщику на лом. А ведь когда-то это была очень полезная штука. Раньше ни водопровода, ни электричества в этой части порта, как и во многих домах речного района, не было, и многие владельцы доков пользовались этой мини-паровой машиной. Одна часть котла под давлением питала паровой водопроводный насос, а другая побольше давала горячую воду для омовения. И от нее можно было запитать душ. Агрегат не такой уж большой и вполне уместится на корме проходимца. А еще можно привезти все, чтобы оборудовать нормальную ванную комнату и даже обои для остальных комнат. За день Веринея уже успела собрать немалый список городских товаров, необходимых переселенцам, так почему бы не отправить завтра с утра Киру с Андрюхой в Пинск? Уверен, Гордей с легкостью найдет такой же паровой агрегат, но в работающем состоянии. А еще было бы неплохо заказать баркас с водометным двигателем, как на моем катере, ведь на веслах путь между двумя деревнями займет дня два, а так вполне справятся за один. Я поделился этими мыслями с Веринеей, и она приняла их с восторгом. Заказывай сразу два баркаса. На озере такой тоже не помешает. И это, насчет душевой ты Василисе пока не говори. Вдруг не получится, а она размечтается. Хватит с нее и тех разочарований, что уже есть. Что-то не так? Напрягся я от слов старшей ведуньи, на что она лишь отмахнулась. Да так, похоже, я чуток приукрасила ее будущую жизнь. Точнее, не сказала, как долго придется вести Асалонь к настоящему процветанию. Веринея Гораздовна, вы бы заканчивали с приукрашиванием и недомолвками, особенно когда говорите с теми, кто вас любит, и, что самое главное, доверяет вам. Ничего хорошего из этого не выйдет. Да вижу я, что напортачила, не трави душу. Оно бы, конечно, на этом и перестать ее тиранить, но что-то меня одолели нехорошие сомнения. Травить не хочу, но узнать бы поподробнее о том, что лично мне нужно будет сделать для процветания Асалони. Уверен, у вас уже есть какая-то заковыристая задумка. Ведунья обожгла меня яростным взглядом, но быстро успокоилась. Задумка есть, но я уже не очень-то в нее верю. Нужно еще подумать. Не торопи меня. Своего слова не нарушу и больше в темную использовать вас не стану. Сказав это, Веринея ушла в дом, из которого мы выбрались подышать свежим воздухом и пошептаться. Да уж, похоже, опытная ведунья заразилась неуверенностью от своей ученицы, да и остальных переселенцев. Так что подумать ей точно стоит. А мне пора устраиваться на ночлег и позаботиться о своей команде. В выделенном нам доме сегодня будут ночевать не только ушкуйники, но и привязавшийся к Андрею мышата, теперь щеголявший в модном городском наряде. Не знаю, надолго ли хватит парню запала, но внутренности проходимца он осматривал с фанатичным блеском в глазах. Было бы неплохо вылепить из мальца механика. Будет кому заботиться о технике, которую наша ватага доставит сюда в ближайшее время. Правда, случится все это уже без меня. Красоты Новгорода, описанные моими знакомыми, манили, как и тайны собственного происхождения, но при этом тяжко было расставаться с близкими людьми, у которых жизнь тоже била ключом. Постоянное шушуканье Андрюхи и мышаты не давало спать. Так что пришлось прикрикнуть: «Заяц, угомонитесь вы там или нет? Завтра с утра в поход. Тебе весь день за штурвалом сидеть, а Кира будет лишь приглядывать». Молодежь затихла, а я с улыбкой подумал, что давно ли сам стал взрослым. 18 лет, а размышляю, как скучный старик. Парней вон как трясет от впечатлений. К тому же бодрости Андрюхе хватит на 2 дня без сна. А Киру я отпускал с сомнениями. Он еще не восстановился, но Веринея обещала, что если не особо нагружаться, то все будет в порядке. Да и сам Нихонец рвался, если не в бой, то хоть к каким-то действиям. Сообщение о нашем расставании он воспринял внешне спокойно, но я все же тайком подсмотрел за его аурой и увидел там такую бурю эмоций, что даже стыдно стало. Похоже, он тоже заразился от тетушки Агнес маниакальным желанием опекать меня где только можно. Но при этом опытный воин понимал, что для всех нас важно продолжить общее дело и защитить спаносов. И никто, кроме него, с этим не справится. Из-за всех этих размышлений успокоиться удалось не скоро. И словно в издевку едва задремал, как тут же меня снова что-то разбудило. Уже собрался высказать все, что думаю о неугомонных соседях, но понял, что лежу в полной темноте и тишине. Точнее, полными они не были. Через щели в прикрытых ставнях пробивались тонкие лепестки лунного света. А тишину разбавляло сопение парней и ровное дыхание Акиры. Так что же меня разбудило? Через секунду я узнал ответ на этот вопрос, почувствовав одержимого, причем очень близко. Но как так? Веринея же обновила защиту. Да и Сдебор наверняка бдит. На новом месте в первый же день я решил спать по-походному, поэтому особо одеваться не пришлось. Лишь обулся, натянул боевой пояс и сразу ухватился за лежавший рядом на лавке дробовик. Сначала прислушался к звукам за стенами и только потом толкнул лежавшего на соседнем топчане Акиру. Наставник проснулся мгновенно, не издав ни единого звука. Пацанов будить не стали и тихо вышли наружу. Ополовиненная луна, уже собравшаяся нырять за темную стену леса, давала достаточно света, чтобы осмотреться, но ничего эдакого я не увидел. Ощущение присутствия духа шло откуда-то из-за старого сарая. Я сконцентрировался, чтобы осторожно заглянуть в духовный мир, но мое внимание отвлекло появление Вереней на пороге усадьбы. Тоже почувствовавшая неладное ведунья явилась с керосиновой лампой, а из-за ее плеча выглядывала Васька, одетая лишь в тонкую ночнушку. И тут по ушам ударил пронзительный девичий визг, исходивший из той самой сараюшки, до которой еще не дошли руки новых поселенцев. Через мгновение из полуразрушенного здания выскочила голая девица и с воплем бросилась к усадьбе, а следом за ней, окончательно доламывая и без того хлипкое строение, полезло нечто большое. Я наконец-то сумел справиться с растерянностью и, заглянув в духовный мир, увидел мощную ауру бесноватого, а еще крохотную искорку души, улетевшую в небо. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что душу своим богам отдал тот, с кем уединилась голая дуреха. Но сейчас мне не до размышлений о глупости похотливой молодежи. Нужно что-то решать с бесноватым. Что неприятно, такого мне видеть еще не доводилось. Ведуньи, принявшие в свои объятия жертву ночных загулов, пока не помогали, так что решение принимать мне. Впрочем, о чем тут думать? Стрелять надо. Вот я и пальнул в жуткое создание, лишь отдаленно походившее на человека. Если бы у меня кто-то спросил, как должен выглядеть настоящий леший, то я описал бы нечто подобное. Словно кто-то сплел из веток и кореньев в броню и напялил ее на человека. Правда, было видно, что дерево теперь не только снаружи бесноватого, но и внутри. Да что уж там, оно стало частью тела. Один организм. Вон как шарят по сторонам росшие из туловища и плеч, похожие на змей гибкие корни. Почти такие же оплетали Веринею из Дебора, когда мы сунулись в логово матери Дриад. Еще до того, как резиновая пуля ударила в большое и корявое тело, я понял, что не сработает. Не скажу, что прямо почуял это, но опыт и интуиция вопили, что поможет только серебро. Увы, и оно лишь замедлило и разозлило бесноватого. «Да что же ты за тварь такая?» — прорычал я, пытаясь рассмотреть ауру монстра. А выглядела она более чем странно. «Да это и не бесноватый вовсе. Скорее, древесно-мясной кадавр. Носитель духа давно мертв, и оттого тварь становилась особо опасной. Сам дух хоть и висел на спине мертвяка, как это происходит и с обычным бесноватым, но большая его часть проникла внутрь сросшейся с древесиной плоти. На что способны гибкие корни, я знал, и когда отстрелявшийся Акира вдруг выхватил из ножен меч с явным намерением броситься в рукопашную, успел перехватить его за широкий рукав куртки. «Нет, не приближайтесь к нему!» Нихонца я осадил, а вот с Дебора не успел. Да и как тормознешь эту вдруг вынырнувшую из темноты и набравшую изрядную скорость машину для убийств? Увы, смертельно опасным оборотень был для кого угодно, но не для этой деревяхи. Вцепившийся в кадавра, Сдебор начал рвать корневидные щупальца и скрывавшуюся под ним мертвую плоть, но тут же, как и в прошлый раз, попал в захват щупалец. Ну вот ничему не учится бродяга. Сдебор рычал, пытаясь освободиться, но все новые корни оплетали его конечности, притягивая к телу монстра. Вторя отчаянному рычанию оборотня, пронзительно вскрикнула Веринея, тут же начав произносить какой-то наговор. И что удивительно, чары ведуньи вроде замедлили монстра. Все это я подмечал уже на бегу. Напрямую к кадавру бросаться не стал, а обошел его чуток стороной. Затем запрыгнул на горбатую спину. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть самого монстра, его щупальца были очень быстрыми. Тонкие побеги проросли прямо сквозь плетение более толстых корней горба и попытались оплести меня. Повезло, что самые толстые и мощные щупальца были заняты с Дебором, так что я успел воткнуть костяной нож в горб, под которым скрывалось средоточие духа. Не факт, что достал бы, но обжора тут же потянулся своими силовыми нитями к нутру духа и начал его пожирать. Мне с этой стороны было плохо видно, но кадавр явно бросил терзать оборотня, сосредоточившись на мне. Тело неприятно сжали шершавые тиски, но лишь на мгновение. А затем что-то внутри духа лопнуло, и он распался темной дымкой. Тело кадавра еще секунду постояло и обмякло, а затем и вовсе развалилось кучей корней и веток, из которой тут же нестерпимо завоняло падалью. «Что это было?» — хрипло спросил я у подбежавшей к нам Веринеи. С Дебору тоже было не очень хорошо, но на ногах он держался уверенно. «Не знаю!» — раздраженно рявкнула на меня ведунья, с одуревшим видом пялясь на воняющую кучу. Но затем все же выдавила из себя: «На древня похоже. Но не было у нас таких, пока дриады не явились. Лешие могут из коряги коряжника сделать, но такую мерзость вижу впервые». Да уж, диковинный монстр. Даже в книге Корчика я не встречал упоминания о чем-то подобном, хотя о дриадах он писал подробно. «Но как он попал под тот сарай?» «Не знаю я!» — снова, но уже с истерическими нотками, выкрикнула Веринея. Васька подошла ближе к наставнице и успокаивающе погладила ее по плечу. «А еще одного тут не может быть?» — не успокаивался я, хоть и не ощущал присутствия рядом ничего подобного. С другой стороны, я и этого не учуял, пока он не вылез. Причем парня эта мерзость убила не сразу. Похоже, именно своими любовными игрищами парочка и подняла древня, непонятно каким образом попавшего в злосчастный сарай. Веринея зло посмотрела на меня, но все же ответила: «Сейчас проверю». Мне жутко захотелось спросить, а чего раньше ты не проверила, но сумел удержать упрек в себе. На всякого мудреца довольно простоты. И сам я в такой ситуации напортачил бы куда серьезнее. «Помоги мне», — буркнула Веринея, стоявшая рядом ученица, и начала читать очередной наговор. Васька повторила движение наставницы, раскинула руки в стороны и, запрокинув голову, принялась раскачиваться, как березка на ветру. Двойной наговор слился в один и зазвучал мощнее. И тут я снова ощутил присутствие опасного духа откуда-то справа. Ведуньи замолчали и посмотрели в ту же сторону. «Сможете его замедлить, только сильнее, чем прежде?» — принялся я командовать, видя, что никто не хочет брать на себя эту ношу. «Постараемся!» — опять почему-то зло бросила мне старшая ведунья, но я не обиделся, понимая природу ее злости. «Если не получится, придется снова брать на приманку», — обратился я теперь уже к Сдебору. Бедолагу от перспективы снова оказаться в объятиях древня аж покоробило, и он, явно поддавшись слабости, покосился на Акиру. «Ты серьезно?» Сукаризный протянул я и увидел, как оборотень виновато опустил свою жутковатую голову. Затем он рыкнул и решительно кивнул, одарив зубастой улыбкой. Такие оскалы меня давно не пугали, а сейчас и вовсе прибавили уверенности. «Пошли». Мы дружно двинулись навстречу ковылявшему нам кадавру. Я на ходу чуть повернул голову и кивнул ведуньям. Они тут же остановились, начав наговор. Акира без команды замер рядом с явным намерением умереть, но защитить женщин, раз уж в атаку его не пускают. А мы со Сдебором разбежались, чтобы зайти к кадавру с разных сторон. Я все же высадил в монстра весь барабан Горыныча, но ни серебряные пули, ни наговор ведуний не смогли заставить древня замереть. Так что к огорчению с Дебора придется переходить к основному плану. Впрочем, в этот раз побратим пострадал не так уж сильно. Теперь мы сработали как по нотам. Едва древень попытался опутать оборотня щупальцами, как тут же затрясся от того, что обжора начал поглощать управлявшего им духа. Кадавр снова распался плохо пахнущей кучей, а я с опаской посмотрел на костяной кинжал. «Ты же мне не подгадишь в самый опасный момент», — прошептал я, и тут же получил в ответ обнадеживающий посыл. «Даже Жужа что-то там выдал. Оно, конечно, хорошо, но полностью доверять этим ребятам я не стану, чтобы однажды не проснуться бесноватым. Нужно придумать, как обезопасить себя от такой перспективы. А еще не забывать слова одного алиениста, который я вычитал в одном приключенческом романе. Если ты разговариваешь с деревьями, это не беда. Хуже, когда они начинают тебе отвечать. Я уже давно усомнился бы в своем здравомыслии, но вон как Жужа лихо исполняет мои приказы».